بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Дальше третья и последняя степень, о которой говорит имам Аль-Гарави, он говорит муляхазату айни аль-джамаа, то есть замечание человеком сути сконцентрированности, то есть такое понятие, как сконцентрированность. О чем идет речь? То есть имам Аль-Гарави указывает, что эта степень выше предыдущей степени, включайте первую, вторую, уже, соответственно, она выше эта степень. Это такое видение, которое привлекает сердце, заставляет его собраться воедино и устремиться полностью только к Аллаху Субхану ва Тааля. Вот об этом идет речь. То есть сердце полностью сконцентрировано и устремлено к Аллаху Субхану ва Тааля. Это такое видение, которое уводит сердце человека от блуждания, рассеянности по всяким долинам разных намерений и устремлений, хорошо, и приводит его, собирает воедино, устремляя его к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть овладевает сердцем вот эта устремленность к Аллаху, оно смотрит сердце только на одного единого, первого, до которого нет ничего, последнего, после которого нет ничего, явного, выше которого нет никого, хорошо, ближайшего, ближе которого нет никого. Тот, который опередил все своей изначальностью, и тот, который останется после всего своей вечностью. Тот, который явностью своей над всем сущим пребывает, и тот, который объемлет все сущее. Объемлет все сущее своей близостью. И когда человек смотрит, вот тогда здесь имам Аль-Гарави указывает, какие плоды это рождает. И так понятно, это третья степень, что вот так вот сердце, оно что, полностью сконцентрируется и устремляется к Аллаху Субхану ва Тааля, взирает на одного единого, первого, последнего, явного и ближайшего. Хорошо. Что при этом? Здесь говорит такие слова имам Аль-Гарави, слова, которые нужно понять правильно. Ибн Аль-Каим разъясняет их. Может быть, мы не касались бы этих слов, но поскольку в связи с рассмотрением Ибн аль-Каим этих слов, он приводит много полезных выводов и рассматривает много других побочно разных полезных тем, поэтому мы затронем эти слова. Говорит здесь имам аль-Гарави, «Вахия тукизу листиханати аль-муджахад». И это, говорит он, будет в человеке пренебрежение тяжкими усилиями. Что это такое? Сейчас мы разберем. Сейчас будет в человеке пренебрежение тяжкими усилиями. Эти слова можно понять по-разному. Можно понять по-разному. Возможно, имеет имам Аль-Гарави, что человек в начале пути, он прилагает огромные усилия. Ведет тяжкую работу. Тяжело работает. У него огромный пыл. Хорошо. Это заставляет предпринимать его разные виды сложных усилий. А когда он достигает этой степени, когда сердце устремлено к Аллаху Субхану ва Тааля полностью, хорошо, то есть возникает вот этот джама' аля Аллах, да, сконцентрированность, устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля, то получает он как бы такой отдых от тяжести вот этого труда, тяжкости вот этих вот усилий. Каких усилий? Которые чисто внешние. Хорошо. Только внешние вот эти усилия, которые были от тяжести, их получает человек какой-то отдых. Хорошо. Отдохновение. И здесь вот этот вопрос. Две группы, которые ошибаются в этом вопросе из людей. Первая группа, которая допускает чрезмерность в этом вопросе. Джама аля Аллах, то есть устремленность сердца к Аллаху Субхану ва Тааля. Они говорят, как? Если сердце устремлено к Аллаху, если человек достиг уже такого состояния, что его сердце устремлено к Аллаху Субхану и сконцентрировано на нем, тогда вообще зачем эти все уже усилия внешние? Хорошо. И приводит это их к чему? Приводит к тому, что они это состояние внутреннее ставят выше, чем фарды, то есть чем обязанности, которые вменил Аллах Субхану Тааля на них. Или суннан, то есть необязательные предписания, те, которые являются желательными сунны. И они считают, что делать фарды или выполнять сунну, что это как бы спуститься с какого-то более высокого состояния. Они уже достигли, как они считают, состояние сконцентрированности, устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. И делать фарды или делать сунну, это как бы опуститься откуда-то сверху, куда-то уже к какому-то более низкому уровню. Так считают они. И поэтому даже одного из них, такому, который утверждал, алейкум салям, утверждал, что он почувствовал и вкусил это состояние, когда ему сказали, вставай и делай намаз, Хорошо, он сказал, «Юталю бил-аурат ман кана гафилан, факифи бикалбин, кул лаукати вирт». Говорит, ответил так, делать какие-то поклонения, это нужно требовать у человека беспечного. Хорошо. А зачем это требовать у сердца, которое все время находится в поклонении? Ответил такими словами, это заблудший. Кто считает так? Это очень важно. Потому что это заблуждение, которое распространено среди поборников суфизма. Кто считает так? То либо этот человек неверный кафир, либо этот человек, допустивший упущение и имеющий недостаток в тавхиде, в имане. Одно из двух. Хорошо? Если человек считает, что не нужно делать фарды, не нужно выполнять обязанности, которые возложил на него Аллах Субхану Тааля, потому что он уже достиг какого-то состояния, такой устремленности сердца к Аллаху Субхану Тааля, как он утверждает, опять же, то такой человек, он кафир. Такой человек не является неверующим, вышедшим из религии, вышедшим из исламской религии. А если человек оставляет какие-то вещи, которые не являются фардом, не являются фарзами, то есть обязательными предписаниями, но в них большая польза, хорошо, как, например, совершение суннан рауатиб, то есть вот эти сунны, которые перед намазом или после намазов, или полезное знание, получение знания, или джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля, или приказание одобряемого, удержание от порицаемого, то такой человек, да, он не кафир, но его иман, его религия ущербна. Его религиозность, она ущербна. Хорошо? Наоборот, вторая группа, которая в другую крайность впадает, которая не обращает внимания на сконцентрированность сердца, на направленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть, видит только что внешние аспекты, какие-то внешние действия, но при этом внутри нет этого состояния, о котором говорится здесь. Каков же путь сильных, путь праведных, путь тех, которые стоят на прямом пути? Это путь совмещения. Это когда сердце, оно сконцентрировано, при этом человек совершает различные действия, установленные Аллах Субхану ва Тааля, предписанные его религией. То есть он выполняет ибадаты, выполняет поклонение, он приносит пользу людям, он совершает добро людям, и при этом сердце его устремлено к Аллаху Субхану ва Тааля. На самом деле, поклонение, которое установил Аллах Субхану ва Тааля, это не что иное, как что объединение в себе этого. Действие, приказанное Аллахом, с сконцентрированностью сердца на Аллахе Субхану ва Тааля. Если взять намаз, что такое намаз? Сала. Сала – это сила. Сала, намаз – это сила. Сила – то есть связь. Связь раба с его Господом. Раб в своем намазе все свои нужды. Со всеми своими нуждами обращается к Аллаху Субхану ва Тааля. Нужды, связанные с его мирской жизнью и с его вечной жизнью. Намаз – это услада очей для человека. Это радость для его сердца. Как он был усладой очей для пророка, алейхиссалату вассалям. Это помощь человеку во всех его делах. То же самое пост. Пост – это крепость из сильнейших средств защиты, причин защиты человека, посредством которого Аллах Субхану Тааля воспитывает человека. Через пост Аллах Субхану Тааля, Господь человека воспитывает человека. Усиливается воля его и становится правдивым намерением его и решимость его. То есть это щит, это защита. Итак, все другие виды поклонения, все они так. Они являются причинами для счастья человека и защиты человека от всего, чего он боится в этом мире и от чего он боится, в вечном мире. Человек, он, когда находится в своей семье, или когда находится в мечети, или находится у себя на плантации, где он работает, или у себя на каком-то рабочем месте, где он находится. Если все это делается им ради Аллаха Субхану ва Тааля. И с намерением, что это тем самым он выражает, он выполняет волю Аллаха Субхану ва Тааля. И сконцентрированное сердце на Аллаха Субхану ва Тааля, то это для него благо уже и в этом мире прежде мира вечного. То есть такой человек, во-первых, он будет спасен от всяких бед. Он, который посредством этого отдает себя Господу Субхану ва Тааля. То есть все его движения, все его остановки, они все, то есть будь то еда, питье, и все, что он делает, и сон его, и бодрствование, все будет айбада. Все будет поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, потому что все это он делает с покорностью в сердце, со смирением перед Аллаху Субхану ва Тааля и с любовью. С любовью, которая присуща правдивым. То есть все его шаги, это шаги к встрече с Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы быть довольным, чтобы быть снискавшим довольствие Аллаху Субхану ва Тааля и в могиле, и в том, что будет после могилы. Он хочет быть из рабов милосердного Аллаха. Таким был пророк, алейхиссалату вассалям, такими были те, которые веровали в него, те, которые последовали за светом, который был ниспослан пророку, алейхиссалату вассалям. Такими они были. Вот что было поклонение для них. Хорошо? Это совмещение, о котором мы говорим. А потом пришли те, которые привнесли в ислам то, что не из ислама. Те, которые ввели всякие новшества, которые являются ересью, которые являются россказнями. И шайтан разукрасил это людям. Хорошо. Шайтан из числа джинов и людей разукрасили. Это и люди изменились. И деяния людей изменились. Что люди думают? Что зикр это только... Если где-то он удаляется, где-то уединяется, и там сколько-то раз, тысячу раз что-то произносит, 2000 раз что-то там произносит, 70 000 раз что-то произносит. Или что нужно сделать 1000 ракатов, например. Или нужно прочитать 1000 раз Коран. Но все это как? Все это с беспечностью в сердце. То есть это просто действие, а при этом сердце беспечно. И вот это страшно. То есть, ибадаты, они стали просто видимостью внешней. В отличие от того, какое было поклонение у сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как говорит Ибн Мас'уд, «Ма куна нуджавизу л-ая хивзан, хатта нуткинуа амаля». Мы не проходили какой-то аят, изучив его наизусть, без того, чтобы мы его применили на действие, как это полагается. И пусть Аллах Субхану Тааля наставит всех нас на путь вот этих вот лучших представителей этой уммы, которых избрал Аллах Субхану Тааля для сопутствия своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Деяний много. Что делать из деяний человеку? После фарзов, конечно, прежде всего фарды. То есть человек должен выполнять фарды. После фардов что делать? То, что несет большую пользу. Что несет большую пользу и наилучшие плоды для него самого и для окружающих людей. Хорошо? Дает наилучшие плоды. То, что увеличивает иман наибольшим образом. Это нужно делать. То, что приводит к похвальным целям. То, чего пророк Саусалим придерживался постоянно и делал это все время, не оставляя это. То, совершение чего заботился особо пророк алейхиссалату вассалям. То, совершать что пророк Саусалим завещал часто и много, настаивал на этом, чтобы делать это. Или сообщил, что тот, кто делает это, того любит Аллах. Или что Аллах Субхана гордится теми, кто делает это. Вот это критерий того, чему отдавать предпочтение в деяниях. И этот вопрос, в общем, здесь, суть его какова? Что правдивый человек в своем стремлении, он отдает предпочтение чему? Тому, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля, чтобы оставить довольным Аллах Субхану ва Тааля, а не свои желания. Хорошо, предпочтение дается марбат Аллах, то есть довольство Аллах Субхану ва Тааля, а не своим желаниям. Если Аллах Субхану ва Тааля знает в сердце человека, что человек, например, колеблется, не знает, что лучше сделать, это или так, а потом человек, то есть человек хочет сделать то, что более любимо Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо. Возникает у него какое-то колебание, он не знает. Вот это само колебание у него уже, оно, говорит Нуль-Хейм, является достойным. Хорошо. И даже если, например, он так получится, что сделает какое-то деяние, которое что? Менее предпочтительное, то есть второе более предпочтительное, чем это, и более любимый Аллах Субхану ва Тааля, но из-за намерения его, которое было, потому что он хотел сделать то, что более любимый Аллах Субхану ва Тааля, а не то, что ему самому хотелось. Хорошо. Он получит награду от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть вот это его хорошее намерение, оно покроет то, что он упустил из достоинств этого деяния. И пусть поможет Аллах Субхана ва Тааля. А еще какой смысл слов Аль-Гарави? Какой смысл Аль-Гарави, мы сказали с вами? что вот это состояние сконцентрированности, когда достигает человек, что это пробуждает в нем что? Пренебрежение тяжкими усилиями. Да, и мы сказали, что это значит. Еще какое значение у этих слов? Говорит Нуркаим, другое значение у этих слов еще есть. Человек, который совершает вот эти вот многочисленные действия и усилия, усердие тяжкие прилагает на своем пути, он, говорит, подобен путнику, который решительно устремлен, да, к Аллаху Субхану ва Тааля. Когда он достигает этого состояния сконцентрированности, когда он открывается ему суть единственности Аллаха Субхану ва Тааля, аль-вахдания и таухида, то, что все от Аллаха Субхану ва Тааля, что во всем все есть проявление имен и атрибутов Аллаха Субхану, во всем видно, да, проявление имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, открывается суть этого для сердца, то он похож на вот этого путника, который усиленно шел, пока, когда он достиг этого места, тогда что? Он получает это отдохновение. Отдохновение, успокаивается его душа. И здесь опять Нуркаим говорит о одной важной вещи. Говорит он, в этом вопросе есть люди правдивые, муахиды, единобожники, и есть люди, которые являются зиндиками, безбожниками, отступившими от истины. Что говорят безбожники, зиндик? Что говорят безбожники? Они говорят следующее. Это можно слышать от заблудших. Они говорят, что если ты уже достиг, если ты достиг такого состояния, то тогда после этого еще тебе двигаться и что-то делать, какие-то действия, это уже порок, то есть недостаток. Пользы в этом нет, говорят они. То есть ты достиг это состояние джама, ты осознал, что открылась тебе суть единственности Аллаха Субхану ва Тааля, что все подчинено Господу, все от Него, открылся тебе смысл рубубии, господства Аллаха Субхану, это сконцентрированности сердца. Если открылось все тогда, говорят они, это и была цель, говорят они. А все ибадаты и действия, это все было что? Это было просто средство, говорят они. Хорошо? Эти ибадаты, поклонения, это все было средство. Раз ты уже цель достиг, то зачем тебе тогда делать средство, говорят они. Хорошо? Поэтому занимайся уже целью, не занимайся средством. То есть они считают, что поклонение, которое человек совершает внешне, совершает телом поклонение, намаз и так далее, пост и другие, это только была цель, это было только средство для достижения этой цели. Хорошо? А если цель уже достигнута, то тогда зачем уже заниматься после этого этими средствами? Как некоторые говорят, другие тоже заблудшие, они говорят, а ильм, знание, это только средство к действию. Казалось бы, правильно, да? Казалось бы, правильно. Но дальше что они говорят? А зачем тебе заниматься средством, когда ты можешь сразу заняться целью? Хорошо, говорят они. Приблизительно то же самое. Предшественники сильно порицали, строжайшим образом порицали и осуждали подобные взгляды. Эту группу, которая утверждает подобное. Хорошо? Предостерегали от них. И они сказали и говорили предшественники, что грешники, которые совершают большие грехи, кабаир, те, которые следуют за своими похотью своей, шахават, они лучше, хорошо, лучше, чем вот эта группа, которая утверждает подобное. Что ты достиг этого внутреннего состояния, тебе не надо делать поклонения теперь и ибадаты совершать. Так вот, грешники лучше, чем эта группа. И надежда на благой исход для них больше, чем для этих. Хорошо? Это зиндики так говорят, а наоборот муахиды, единобожники, правдивые, они что говорят? Они наоборот, если достигают состояния этого, о котором здесь рассказывается, их деяния внутри, а деяния, мы знаем, бывают какими? Деяния бывают, деяния сердца, бывают деяния органов, деяния языка. Так вот, их деяния сердца, деяния духа становятся еще больше, чем деяния их тела. Но при этом ничего из деяний телесных они не оставляют. Ничего из деяний телесных они не оставляют. Но, как говорит Аль-Гарави, они чувствуют что? Чувствуют, достигнув такого состояния, какой-то отдых, хорошо, от каких-то тяжких усилий, потому что у них есть вот это теперь сконцентрированное сердце, устремленность его к Аллаху Субхану ва Тааля. говорит Ибн аль-Кайм, наподобие путника, который шел к какому-то царю, который богатый, который великий, который щедрый, который милостивый. И шел, хорошо, был у него тяжелый путь, боясь, что он не достигнет. А потом, когда он пришел и увидел, он не остановил свое движение, но это стало уже другое движение. Теперь движение стало для снискания довольства. Для получения любви. Хорошо? Вот так вот понимаются слова Аль-Гарави, о которых мы говорим. Очень важно, говорит Ибн аль-Кайм, рахималлаху та'аля, раб, если он получил вот эту степень лахза, да, замечания, то есть раб, который получил вот эту сконцентрированность, если она есть с ним, такой человек, он будет непременно продолжать свой путь, непременно будет двигаться по направлению к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Движение к любви Аллаха, движение к довольству Аллаха, оно не должно прекращаться. Оно не может прекратиться до тех пор, пока человек жив. Пока человек живой. Пока человек жив, он не достигнет чего-то такого, что он может сказать, все, дальше мне двигаться не надо. Хорошо? Не может быть такого. Никогда. Это, говорит Нуркаим, это невозможно. Наоборот, чем сильнее человек осознает таухид, единобожие, единственность Аллаха Субхану ва Тааля, осознает смысл его имен, атрибута, чем сильнее, тем наоборот больше его усилия, больше его, стремительнее его движение к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, смотрите, лучший из людей, тот, который лучше других осознавал и понимал таухид, смысл имен, атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Больше, чем кто-либо из людей, он труждался в поклонении. Больше, чем кто-либо из людей труждался в поклонении, совершал деяния. Не как говорят эти заблудшие, мы достигли, нам больше не надо делать все. Он оберегал свои деяния до самой смерти, пока не упокоил его Аллах Субхану ва Тааля. Выполнял свою миссию раба. Раба Аллаха. Убудия, служение Аллаху Субхану ва Тааля. Если даже человек сделает все деяния всех людей и джинов, все праведные деяния, все равно он не может расстаться с чем? С необходимостью продолжать двигаться к довольству Аллаха Субхана ва Тааля, стремиться к Аллаху. То есть никогда не должен оставлять его вот этот поиск, вот это стремление. Ну, конечно, люди разные бывают. Бывают люди из двигающихся, у тех, которые их движения внешние, органами, преобладает над движениями сердца. Есть такие, которые движения сердца преобладают, деяния сердца над деяниями внешними. Есть такие, они есть совершенные, третья совершенная группа, самые сильные. Это тот, который каждой вещи дает полагающееся ей место. И дает полагающееся ей право. И движется к Аллаху Субхану ва Тааля, двигается он и телом своими органами, и сердцем своим, и духом. Это самые сильные и самые совершенные. И Аллах Субхану Тааля описывает своих чистых рабов, своих аулия, то есть приближенных рабов, богобоязненных, верующих в Него, что они все время устремлены к Аллаху Субхану. Они все время хотят Аллаха Субхану Тааля, лика Аллаха Субхану Тааля, и говорит Аллах Субхану Тааля в суре Ан-Нам: «Валя татруди аллазина яджууна раббахум бильгадати валяши юридуна ваджха». И не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу, то есть поклоняются к Нему, взывают к Нему утром и вечером, желая Его лика. Они желают все время Его лика. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ма ли ахадин инду мин ниъматин туджза». И делает он не потому что ему сделали, он должен, на нем лежит, да, просто обязанность. «Илля бтига ваджха раббиль аля». А делает это добро, только стремясь к лику Всевышнего Аллаха. «Ва ля сауфа йарда». И он непременно будет доволен. Поэтому раб Аллаха, наилучшими качествами для раба Аллаха является то, что он должен все время стремиться и к Аллаху Субхану Тааля, и хотеть Аллаху Субхану Тааля, быть правдивым в этом своем желании. Он должен быть рабом в своем желании, в своих желаниях, в своей воле ты должен быть рабом. Что это значит? Это значит, что то, что ты хочешь, оно должно быть подчинено тому, чего хочет Аллах Субханаху ва Тааля. Тому, того, что хочет Аллах Субханаху ва Тааля. Это второй смысл слов. И еще один смысл слов этих называют «мнуркаим», то есть, что это пробуждает в человеке пренебрежение вот этими трудными, тяжкими усилиями. Он говорит другой смысл, что понимать так, когда происходит с человеком вот это состояние, когда он концентрируется, устремляется, сердце к Аллаху Субхану ва Тааля, тогда он просыпается и после этого уже не пренебрегает усилиями. Вот о чем идет речь. Хорошо? То есть он уже не пренебрегает стараниями, усердием, потому что он пробудился. Это тоже правильный смысл, говорит он этих слов. Иншаллах, наиболее правильный смысл из тех, которые были перечислены. Чем ближе человек к Аллаху Субхану ва Тааля, тем его джихад, то есть его усердие ради Аллаха Субхану ва Тааля сильнее. Поэтому Аллах Субхану говорит: «Ва джахиду филляхи хакка джихади». И усердствуйте ради Аллаха истинным джихадом, истинным усердием. Хорошо. Посмотрите на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрите на его сподвижников. Чем больше они приближались к Аллаху Субхану ва Тааля, тем сильнее становился их джихад. Сильнее становилось их усердие, сильнее становились их усилия. Не как думают вот эти вот безбожники, которые относят себя к духовному пути, как они выражаются, хорошо, которые говорят, что если человек достиг близости действительно в сердце, то значит он уже должен от внешних проявлений уйти к внутреннему состоянию, и внешние проявления, внешние действия не нужны, уже тело должно отдыхать, органы хорошо должны отдыхать от деяний, уже все, работа только внутри. Говорит Ибн-Аль-Кайим, эти люди относятся к числу самых неверующих людей, самых безбожных людей. Потому что они, собственно говоря, этими словами приводят в бездействие что? Отменяют что? Убудия. Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, служение. Они думают, что им это уже не нужно. Они думают, что вот эти вот ложные фантазии, которые из фантазии их нафса, которые у них есть, и на самом деле это обман шайтана, что это уже их избавляет от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Это из наваки дилисля. То есть из вещей, которые нарушают ислам человека. Мы знаем, что уляма перечисляют те деяния, которых должен человек опасаться, которые выводят человека из ислама. Мы знаем, что у шейха Мухаммада, Ибн Абдул-Вахаб, Тамими, есть, перечисляются им действия, которые выводят человека из ислама. Одно из действий – это вот это, о чем здесь сказано. Когда человек думает, что он достиг какого-то такого же состояния, что уже ибадата ему не нужно действовать, что шариат на него уже не распространяется. Хорошо? И имамы прямого пути, они говорят о куфре этих людей, говорят о том, что они вышли из ислама. Говорят, что даже если раб достигнет поблизости своих самых каких-то высоких степеней, с него не спадает никогда таклиф. То есть установление шариата не спадает с него даже на вес пылинки. На вес пылинки не спадает с него установление шариата. Пока ты, конечно, можешь это делать. А они же думают, что они, получив какие-то такие состояния, которые на самом деле являются фантазиями у них, что они уже от выполнения шариата внешне, они освобождены якобы. Мы сказали, что имамы прямого пути, они единодушны в том, что это куфр, это отклонение от ислама. Говорят, что всякое состояние, всякая суть и всякий принцип непременно должен подчиняться шариату. Если не подчиняется шариату, это куфр. И здесь Ибн-Аль-Кайим приводит высказывание некоторых людей, которых вот эти вот заблудшие считают своими имамами. Хорошо? Или, так скажем, относят себя к ним и к продолжателям их дела. Он приводит им, чтобы показать, что на самом деле это не так. Показать, насколько они заблуждены, как они далеко ушли от истины. Поэтому он приводит здесь несколько высказываний. Некоторые из них мы проведем, не все. Приводит он слова Джунейда, здесь Джунейд ибн Мухаммада, который говорит, это наше знание, оно переплетено и неразрывно связано с хадисом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть не отступать от сунны ни на шаг, от сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Потом приводит слова Ибрахима, ну, Мухаммада, насрабади. Он говорит, основа асаль этого мазхаба, основа вообще пути, в чем? Мулязама туль-китаба сунна. То есть следование Курану и сунне, ватарку лахвай вальбида. И оставление потакания страстям и бедатов. То есть новшеств религиозных. Вот тамассук биля имма. И крепко держаться за имамов, то есть за ученых праведного пути. Хорошо. Воля ихтида бис саляф. Исследование по пути саляф, то есть предшественников. Ватарку махдасу лахарун. И оставление того, что изобрели потом более поздние поколения. والمقام على مسلك الأولون إن твердо идти оставаться на пути, по которому шли первые поколения этой уммы. Вот слова, хорошо, этих людей. Где ваше следование, если вы говорите, что вы следуете? Другого спросили, что непременно должен делать раб. Он сказал, он должен он сказал две вещи. Он сказал, постоянно придерживаться поклонения сообразно сунне и постоянно ощущать контроль Аллаха Субхану Тааля, мураккаба. Хорошо, две вещи. Другой из них сказал, кто совершает какое-то деяние без следования сунне, то его деяние недействительно. Еще один из них сказал, если ты увидишь человека, которому даны какие-то необычные явления, и увидишь, что он поднимается в воздух, то не обманывайся им. Пока не посмотришь, как он относится к приказам и запретам Аллаха Субхану Тааля, как он соблюдает границы шариата. Другой из них сказал, люди до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стояли на том, у кого что было в сердце. У кого что появилось в сердце, тот того и придерживался. Фаджай Наби саллаллаху алейхи ва саллям пришел, Мухаммад алейхиссалату ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел и повернул их сердца к религии и шариату. Каждый следовал за тем, что ему приходило. Хорошо, что в сердце было. Пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, повернул сердца людей к религии и шариату. Еще один из них, Абу Усман аль-Хири, когда пришла к нему смерть, его сын разорвал на себе рубашку, и тогда он раскрыл свои глаза, говорит он, и сказал, о сынок, противоречие сунне внешне указывает на то, что в сердце скрыта рия, то есть показуха. И он же сказал, что самый безопасный путь, который защищает человека от обмана, это путь саляф, путь предшественников. Путь предшественников этой уммы и соблюдение неукоснительного шариата. Абдулла ибн Мубарак, рахимаху Тааля, он сказал такие слова. Ни в ком не проявится свет имана, если он не будет следовать сунне. И если он не будет отстраняться от бедатов. То есть человек не может так, что на нем отразился свет имана. Вот свет имана на этом человеке, пока он не будет следовать сунне, пока не будет отстраняться от бедатов. И говорит он, всякий раз, когда ты видишь какое-то усердие у какого-то человека, да, религиозное усердие, но нет света там, знай, что там скрыта беда. Значит, там скрыт бедат. То есть новшество религиозное. Саар ибн Абдилля сказал, придерживайся строго того, что написано черным по белому. То есть, текстов Курана и Сунны. Придерживайся строго. Хаддасана ва ахбарана. Сообщил нам, рассказал нам. То есть, хадис. Придерживайся строго хадиса, если ты хочешь обрести счастье. И те люди, к которым относят себя эти заблудшие, говорят, что они продолжатели их дела, их последователи, они как раз-таки в конце своей жизни больше всего проявляли усердие в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Для нас пример Мухаммад, алейхиссалату вассалям, его сподвижники, последователи сподвижников, первое поколение этой уммы. Пророк, алейхиссалату вассалям, во-первых, когда приближалась его смерть, еще сильнее, еще усерднее поклонялся Аллаху Субхану Тааля. Если в год раньше он по одному разу с Джибрилем алейхиссалям проходил Коран, Рамадан, то в год перед смертью сколько? Два раза уже. и усерднее было его поклонение, и больше просил прощения у Аллаха Субхану Тааля, восхвалял Аллаха Субхану Тааля, восславлял его. Сподвижники, когда им наступало 40 лет, они уже считали, что теперь нужно особо посвятить себя, особо поклонению Аллаху Субхану Тааля. Полностью уйти в это, хорошо, в поклонение Аллаху Субхану Тааля. Сообразно, конечно, установлением шариата, как это установил шариат. И эти люди, к которым они себя относят, передан, например, про Джунейда. Много здесь рассказывается. Он сказывал, что перед смертью к нему зашел юноша. Это была болезнь уже, когда он... То есть предсмертная, да, его болезнь. И он увидел, что он совершает намаз. И он говорит, ты в таком состоянии, в такое время не оставляешь все равно намаз. Он сказал ему... То есть он молился. Он ему эти слова сказал. Он ничего не мог сразу ответить, потому что он делал намаз. Потом, когда он дал салям уже, позвал его и сказал... Вещь, через которую я пришел к Аллаху Субхану Тааля, как я могу ее оставить? То есть это вещь, которая приближает к Аллаху Субхану Тааля, привела меня к тому, что если что-то достиг я, то эта вещь. Сказав эти вещи, эти слова, вскоре умер, рахима Аллаху Тааля. Рассказывает также, один человек говорит, я стоял у изголовья Джунейда, в то время, когда он умирал, была джума, и он читал Коран, и я сказал ему Абуль-Касим, пожалей себя. Хорошо. А он сказал мне, Абу Мухаммад, ты разве не видишь, что кто-то больше, чем я, нуждается сейчас в этом? В это время, когда сейчас уже вот-вот свернутся мои свитки деяний. То есть осталось чуть-чуть, еще пока записывается, но сейчас вот уже свернутся свитки деяний. Все. Кто-то больше, чем я, разве нуждается в это время, в этом? И Джунейд говорит, ибо, да, для знающих людей это лучше, чем короны на головах у царей. Говорит он, все дороги закрыты для людей, кроме одной дороги. Дороги тех, кто следует по стопам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, неукоснительно следует его сунне и придерживается его пути. Потому что все пути блага для такого человека, который следует за путем Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, все пути блага для него будут открыты. И спросили у него, какой признак имана. Он сказал, признак имана – это покорность тому, в которого ты уверовал, и совершение деяний, которые любимы ему, которыми он доволен, и оставить то, что отвлекает тебя от Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах ярхаму, пусть Аллах Субхана помилует его. То есть эти его слова и действия указывают на то, каким важным он считал следование сунне Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, как бы то ни было, говорит Ибн-Каим, подытожив, что нужно сказать, что в конце жизни люди праведные, люди прямого пути, наоборот, еще сильнее проявляют усердие, чем было в начале их жизни. То есть их покорность уже становится, приближается к абсолютной покорности. Не только в каких-то уже сферах, вопросах, а во всем. Поэтому, говорит он, не прислушивайся ни в коем случае к словам вот этих вот разбойников. Разбойников, безбожников, которые предстают перед тобой в одеянии знающих людей. Которые тебе говорят, что если человек уже приблизился своим сердцем, к Аллаху достиг какого-то состояния, что это переводит его уже от необходимости совершать внешние деяния к внутренним деяниям. Остерегайся таких людей, не слушай их. Те, которые хотят тебя побудить к пренебрежению ибадатами, внешними ибадатами. Да посвят Аллах Субхану ва Тааля. Еще он говорит дальше, имам Аль-Харави, что из вещей, которые в этой степени происходят, он говорит, что это избавляет человека от глупости возражения. То есть вот это состояние третье, о котором мы говорим, да, сейчас, мы третью степень ляхта разбираем, он говорит, что это избавляет человека от глупости возражения. Что это такое? Это тоже очень важные слова. То есть, когда человек, его сердце уже устремлено к Аллаху Субхану Тааля, осознало таухид, смысл имен Аллаха Субхану Тааля, это избавляет человека от глупости, которая является возражение хукму Аллаха Субхану ва Тааля. Хукм Аллаха, то есть решение Аллаха Субхану ва Тааля религиозное, во-первых, хукм Аллаха дини, и еще какое решение? Кауни, бытийные решения Аллаха Субхану ва Тааля, те решения только бытийные, которым не приказано противиться. Потому что есть некоторые решения бытийные, которым Аллах Субхана приказывает, наоборот, что? Противиться. А те решения Аллаха, бытийные, которым Аллах не приказывает противиться, возражать им – это глупость. И глупость возражать шариатским решением, религиозным решением, хукмам Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что и тот, и другой хукм, он исходит от кого? От Азиз, Хаким. От великого, от мудрого. От великого, от мудрого. Поэтому не смей противопоставлять решению Аллаха свое мнение, или свое ощущение, или свой вкус, или свой разум, свое пристрастие, мысли какие-то свои. Сердце должно освободиться от этого противодействия. Приказ Аллаха Субхану Тааля, что противодействует приказам Аллаха Субхану Тааля в человеке? Шахва, то есть стремление, потакание страстям. Ахбар, то есть сообщением от Аллаха Субхану Тааля, что противодействует? Сомнение, шубухат. Хорошо? Если сердце человека достигло это состояние сконцентрированности на Аллах Субхану Тааля, оно избавляется от вот этих двух видов возражения. Видя шахават, видя шубухат. Видя шахават, видя шубухат. Вот это и есть аль-кальбус салим. Это и есть здоровое сердце. Человек обретет счастье только если встретит Аллах Субхану Тааля с таким здравым сердцем, освобожденным от противодействия решениям Аллаха Субхану Тааля через шахават и через шубухат. Так нужно понимать слова Аль-Харави эти. Какие слова? Что избавляет сердце человека от глупости возражения. Хорошо, решением Аллаха Субхану Тааля. Это тафсир правильный, такой тафсир дают кто? Именно праведные, праведные ученые. Безбожники, заблудшие, они используют эти слова Аль-Харави и трактуют их не так, несообразно их смыслу, эти слова. Они как их трактуют? Заблудшие говорят следующее. Они говорят, глупостью является возражать. Это значит, говорят они, глупостью является порицать людей. Если что-то они делают не так, то есть несообразно решению Аллаха Субхану Тааля шариату, хорошо, порицать их не нужно. Инкар не нужно, это будет глупость. Потому что они говорят, если ты достиг уже этого состояния, когда ты видишь во всем проявления атрибутов Аллаха Субхану Тааля, имен Его, мудрости Аллаха Субхану Тааля, что все происходит по воле Аллаха Субхану Тааля, если ты достиг такого состояния, значит, ты знаешь, должен понимать, что раз что-то люди делают, значит, так хочет Аллах. Это по воле Аллаха Субхану Тааля происходит. А раз ты это знаешь, зачем ты будешь кому-то делать инкар, порицать кого-то? Получается, ты порицаешь и возражаешь воле Аллаха Субхану Тааля, говорят они. Видите, как шайтан сбивает людей. И подобные рассуждения можно часто слышать от многих людей на самом деле. Они говорят, если это есть, значит, так Аллах хочет. Почему тогда возражаешь этому? И эти заблудшие говорят, если человек действительно знает уже, достиг познания, он тогда не будет порицать порицаемое, не будет порицать мункар. Потому что он видит, что во всем тайна предопределения есть. Во всем есть тайна предопределения. Раз Аллах предопределил, значит, так нужно. Хорошо. Поэтому не порицают порицаемое, не порицают мункар. На самом деле эти рассуждения – это что? Это есть как раз вот то, о чем мы говорили. Это есть пантеизм. Это есть вот это учение о единстве мироздания, что все есть Бог. Хорошо. Вот это есть как раз вот это учение, которое является выходом, на самом деле, полным выходом из религии. Конечно, говорит Нуль-Каим, шейх Ислам, имеет в виду имам Аль-Харави, конечно, не имел в виду этот смысл, который они пытаются ему приписать. Но, смотрите, здесь слова очень интересные. Говорит Нуль-Каим, но отступившие от истины, они даже слова Аллаха и даже слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, истрактовывают не так, как их нужно понимать. И не сообразно тому смыслу, который имел в виду Аллах Субхану Тааля или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Что же тогда говорить, говорит он, о словах творений, таких же, как они сами. Тем более истрактовывают. Эти очень важные слова, братья, на самом деле. Как часто можно слышать люди, следуя своим страстям или по глупости, и не боясь Аллаха Субхану Тааля, истрактовывают слова уляма, придают этим словам не тот смысл, который вкладывают уляма, или выводят какие-то смыслы из этих слов, или выводы, которые не вытекают из этих слов на самом деле. И потом говорят, сказал шейх такой-то, сказал имам такой-то. Потом разносят это среди людей. Аллах субхану тааля послал своих пророков, не послал свои книги. И в этих книгах и в словах пророков есть инкар, есть порицание в адрес людей. Порицание тем принципам, которых они придерживаются, действиям, которые они совершают. С этим посланы пророки, с этим не посланы писания. Собственно говоря, есть две обители, обитель для счастливых и обитель для несчастных. Для счастливых те, которые порицали все вот эти действия, противоречащие учению неспосланному Аллаху субхану тааля, и обитель для тех, которых порицали. Хорошо? Поэтому, если кто-то говорит, как вот эти отступившие, что порицать – это глупость, это значит, они тем самым оскорбляют Писание, неспосланное Аллаху субхану тааля, оскорбляют посланников. И утверждение подобное – это полный выход из ислама, полный выход из религии. Если посмотрите на посланников, как они вели себя со своими общинами, мы увидим, что они именно сильнейшим образом уделяли огромное внимание чему? Порицанию грехов, порицанию тому, что противоречит шариату. И делали это до самой встречи с Аллах Субхану ва Тааля, и завещали это своим последователям, те, которые веровали в них, чтобы они делали инкар, чтобы они порицали тех, кто противоречит посланникам. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что в человеке нет, указал на то, что в человеке нет даже на пылинку или на вес горчичного зерна имана, если он оставил все три степени порицания. Порицание бывает как? Действием, порицание бывает языком, порицание бывает сердцем. И это минимум. Уже минимальнее не может быть. Это хотя бы это должно быть. Если ни того, ни другого, ни третьего нет, нет у человека на вес горчичного зерна имана. И наоборот, приказывал пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобряемое наисильнейшим образом, и сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если люди оставят это, то есть удерживание от порицаемого, приказ неодобряемого, то Аллах Субхану Тааля вот-вот всех их объемлет наказанием от Него. То есть пойдет на всех наказание от Аллаха Субхану Тааля. Очень важный вопрос, братья, приказы неодобряемого, удерживание от порицаемого. Мы не должны это оставлять. Не должны это оставлять, иначе постигнет нас участь, та, которая постигла сынов Исраиля, те умы, которые были до нас, проклятые Аллах Субхану Тааля. Только, конечно, при условии, что это все должно делаться как? Согласно сунне Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и нужно придерживаться тех условий, которые есть для удержания отрицаемого и приказа неодобряемого. Эти условия мы с вами неоднократно повторяли, как это делается. С мудростью, хорошо и добрым увещеванием, но это делать обязательно. Не нужно закрывать глаза и говорить, ах, ничего, ну делают, что теперь, на всех меня не хватит, там, и не буду ничего делать. Потому что многие так живут, как будто в параллельном мире. И вокруг что творится, люди не обращают на это внимания. А пророк саллаллаху алейхи сообщил, что оставление этого – это причина, по которой не отвечает Аллах на дуа лучших, и которая является причиной, что нападают худшие на умы. Оставление этой вещи, удержание отрицаемого, приказание одобряемого, приводит к разрозненности между людьми, между их сердцами. И это приводит к проклятию от Аллаха Субхану ва Тааля, как Аллах проклял сынов Исраиля за то, что они оставляли это. Как тогда может быть это глупостью, как говорят эти безбожники, если это есть цель шариата? И разве джихад и все его виды это не есть инкар, не есть порицание? Рукой или джихад, который ведут ахлюль-ильм, ученые своими устами, своими языками. Эти заблудшие говорят, что если человек достиг такого состояния, видит во всем волю Аллаха Субхану Тааля, мудрость Аллаха Субхану Тааля, он понимает, что то состояние, в котором люди есть, это есть то, что желает Аллах. Это есть ирадатулла, воля Аллаха. Слова правильные, да? Казалось бы, правильные. Но эти заблудшие, их проблема, что они не могут провести разницу между двумя волями Аллаха Субхану Тааля. А мурад и ирада, воля Аллаха Субхану Тааля, того, что хочет Аллах Субхану Тааля, их две. То, что Аллах хочет, чтобы оно было в бытии, то, что Аллах хочет, согласно своей религии, шариатской своей волей. Хорошо? И если что-то Аллах хочет своей бытийной волей, это не значит, что этому, что это не нужно порицать. Если это противоречит его шариатской воле, это нужно порицать. Аллах приказывает делать это. Если ты видишь, люди грешат, да, все происходит по воле Аллаха Субхану Таля, но это воля какая? Бытийная. Соответствует ли это воле Аллаха шариатской, потому что любима Аллах Субхану Таля? Нет. И Аллах хочет, чтобы ты порицал это. Не соглашался с этим. Но люди, которые не понимают разницы между двумя волями Аллаха Субхану Таля, они не могут понять этот вопрос. Шариатская воля Аллаха Субхану Таля требует порицания грехов, которые совершаются по бытийной воле Аллаха Субхану Ва Тааля. Потому что если бы было так, как говорят они, тогда вообще не было смысла в шариате, в учении, которое не спослано Аллах Субхану Ва Тааля, не было бы смысла в худудах, не было бы смысла в каких-то наказаниях мирских, которые есть. Тогда и не надо было бы тогда останавливать беззаконников, нечестивцев, несправедливых, те, которые совершают агрессию, притесняют людей. Зачем тогда их останавливать? Все происходит по воле Аллаха Субхану Ва Тааля. То не надо было бы их оставлять. То есть плоды горькие, страшные вот этих взглядов, они разрушают и земную жизнь людей на земле, и религию людей, ахира людей. То есть это отвратительный мазхаб, приводящий к порче и дунья, и мирской жизни, и религии. Это как раз и есть вот эта вот глупость. И кто склонится к ним, как раз это будет их глупость. Потому что это есть неверие в Господа миров. Это есть отмена, по сути, шариата Аллаха Субхану Ва Тааля. Это есть наущение шейтана. И человек, получается, он то, что Аллах Субхану Ва Тааля послал пророков, или не послал Писания, он все это делает бессмысленным и делает это бездейственным. И потом Ибн-Каим, рахимаху Та'аля, заканчивает разбор этого словами о том, что такие люди, они отвратились от прямого пути, что они скитаются в заблуждении. И потом приводит в конце слова из суры Аль-Бакара. «Юхадируна Аллаху аль-лядина аману, вама яхдауна иля анфусаум, вама яшуруна». Они обманывают Аллаха и тех, которые веровали, на самом деле обманывают самих себя и не чувствуют. «Фи кулюби им марад, фазадухум Аллах марада». В их сердцах болезнь, и увеличил Аллах их болезнь, и для них мучительное наказание за то, что они лгут. А когда говорят им несите порчу на земле, они говорят «Иннама нахну муслихун». Мы поистине, наоборот, что устанавливаем порядок, поддерживаем порядок. «Ла иннам хуму муфсиду». Нет, они есть самые настоящие сеющие порчи, порчу, но они этого не чувствуют. А когда им говорят «Уверуйте, как уверовали люди», они говорят, что мы должны верить, как уверовали глупцы. Как говорят эти, те, которых мы, о которых мы сейчас говорили, те, которые противоречат пути пророков. «Ла иннам хуму муссафа». Нет, они как раз есть глупцы, самые настоящие глупцы. «Ла кинай аляму». Но они не знают. Это что касается этой степени манзалату лахз. Ва саллаху саляму аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху хайран.